отрадно. В 1888 году на Московской периодической выставке появились две картины, сразу же привлекшие зрителей необычайной солнечностью и юной свежестью красок. Одна из них изображала коротко стриженную девочку в розовой блузе за покрытым белой скатертью столом, на котором лежат три крупных персика. На другой изображена была девушка постарше, сидящая, прислоняясь головой к морщинистому стволу старой липы в кружевной тени летнего парка. Это были девочка с персиками и девушка, освещенная солнцем Серова. И сегодня все такие же свежие, юные, привлекательные. Чем же так покоряют нас эти два бесхитростных портрета? Прежде всего, мне кажется, разлитым в них обаянием нравственной чистоты. Глядя на эти картины, я испытываю то же отрадное чувство, какое наполняет меня, когда я вспоминаю чеховскую миссюсь из дома с мезонином. Я не знаю, как лучше описать это чувство. Оно похоже на счастье. Счастье дышать утренним чистым воздухом, глядеть на пронизанную солнечным светом листву, видеть добрую юность. Свет добра озаряет серовские картины. Он разлит в воздухе, овевающим смуглое и зарумянившееся, как персик, лицо девочки в розовой блузке. Он трепещет теплыми пятнами на лице девушки, освещенной солнцем. Он отражен в ее взгляде, чуть грустном и полном доброжелательного внимания к жизни. «Я хочу отрадного», — говорил, вступая на путь большого искусства, Серов. «И буду писать только отрадное». 23 года было ему, когда он писал «Девушку, освещенную солнцем». Это было как раз то, в чем нуждалась тогда русская живопись, чего ей недоставало. Не об этом ли думал Крамской, говоря, «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху». Когда русские живописцы повели борьбу за правду, простоту и доступность искусства, они выдвинули на первый план идею и чувство. Но искусство имеет и третью основу – форму. В горячем споре с академизмом эта сторона искусства порою забывалась. Перову, Мясоедову, Максимову важнее всего было открыто и прямо выразить свои мысли, пусть даже не очень приятным языком, как бы в противовес академической цветистости. Их живопись была скудна, чернова, землиста. Но уже Крамской обратил внимание своих товарищей на опасный разрыв между истиной содержания и талантливостью выполнения. Он сам остро чувствовал в себе этот недостаток и с горечью признавался, что не сумел овладеть в достаточной степени главным оружием живописца – цветом. Нужен голос, громко, как труба провозглашающий, писал он, что без идеи нет искусства, но в то же время и еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картин, а есть благие намерения и только. Слова эти были как нельзя более своевременны. Сохранился рисунок Репина, изображающий Серова в возрасте 13 лет. Мне кажется, достаточно взглянуть на этот рисунок, чтобы понять характер мальчика, диковатого, нелюдимого, из-под лобья глядящего пристальным и упорным взглядом. Он был сыном известного русского композитора, крупного теоретика музыки, автора опер «Рогнеда», «Юдив» и «Вражья сила», в чьем доме всегда полно бывало музыкантов, художников, певцов. Он с детства дышал воздухом искусства и рано потянулся к карандашу и кисти. 9 лет было ему, когда мать привела его к Репину, жившему тогда в Париже. Она верила в Репина и не ошиблась. Репин не только оценил дарование мальчика, он как бы сразу разгадал его натуру, замкнутую и своенравную. Серов рано лишился отца. Мать, пианистка, страстно преданная музыке, увезла сына за границу, в Мюнхен, а затем в Париж, где он рос без сверстников, без шумных детских игр, без тепла отчего дома. Рос, забывая родной язык. Некрасивый, большеносый, молчаливый, он был похож на одинокого, нахохлившегося птенца. Но за неприветливой внешностью таилось доброе и чуткое сердце. Репин не стал натаскивать мальчика, дрессировать его на академический лад. Он попросту сажал его рядом с собой. Сам он писал тогда свою картину-сказку «Садко» и ставил какой-нибудь натюрморт. Когда ученики-новички допытывались у Рембрандта, в чем секрет мастерства, как следует учиться писать, тот неизменно отвечал с лукавой усмешкой: «Берите в руку кисть и начинайте». Репин, как видно, тоже держался этого мудрого правила. Впоследствии Серов не раз вспоминал, как много дали ему репинские уроки, его доверие, его неназойливые, мягкие, но всегда верные советы, а главное — его личный пример. Бережливость, с какой учитель относился к дарованию ученика, не замедлила сказаться. И уже в ранних юношеских работах Серова наметилось все то, что сделало впоследствии его живопись столь привлекательной и своеобразной. Достаточно взглянуть на карандашный набросок с Репина, сделанный 13-летним Серовым, чтобы увидеть, какой в нем таился портретист. А листы его юношеских альбомов говорят не только о наблюдательности и меткости, но и об особенном серовском изяществе, деликатности и благородстве рисунка. Лишь тогда, когда все это было выявлено и закреплено, Репин решился послать своего воспитанника в академию. «Может показаться странным, — писал Игорь Грабарь, — что именно Репин направил Серова в академию, в ту самую дореформенную старую академию, против которой он 10 лет спустя начал вместе с Архипом Ивановичем Куинджи